«Отмечаю траурный день», — тихо и торжественно отвечал Мирзоев, глядя перед собой печальными глазами. «Ровно 3 года назад погиб мой лучший начальник и товарищ, которого я возил, командир нашего батальона. Это был человек. Буду жить еще 100 лет, буду помнить». У каждого за годы войны выросли свежие могилы. Будь жива Клаша, был бы сын, сыновья, мальчики с чистыми глазами и мужскими душами. Сколько потеряно, сколько лет пройдет, пока зарастут могилы бульем травой. Чернее тучи вернулся Листопад из юнгородка и сразу позвонил Уздечкину. «Федор Иванович, прошу вас ко мне зайти, сейчас же». В том, что увидел Листопад в юнгородке, был виноват не один Уздечкин. Вину с Уздечкиным делили и Рябухин, и Коневский, и прежде всего он сам, Листопад. Но Уздечкина Листопад не любил, и весь гнев его пал на Уздечкина. Он встретил его стоя, в той надменной и неприступной позе, которая приводила Уздечкина в бешенство. И до конца разговора не сел, и Уздечкин вынужден был стоять перед ним. Уздечкин был худой, неуклюжий, сутулый. И так неуклюжий и сутулый и стоял перед великолепным директором. «Федор Иванович», — сказал Листопад, — «на что это вы недавно просили у меня денег? 60 тысяч. На что?» «60 тысяч мы просили у вас на ремонт Дома культуры», — отвечал Уздечкин. «Ах, на ремонт Дома культуры. Что там нужно?» «Паровое отопление нуждается в ремонте, частичное остекление, общая окраска помещений. У директора дома есть мысль перекрасить зрительный зал под мрамор». «Могучая мысль! И на все про все 60 тысяч!» «Мы же знаем, как вы неохотно отзываетесь на наши просьбы», — кольнул Уздечкин. «В основном мы вложим наши средства». «Откуда у вас средства?» «Молодежь предлагает отработать субботник». «Так. А скажите, Федор Иванович, почему вы у меня не просите денег на ремонт юнгородка? Не под мрамор, а просто, чтобы создать там человеческие условия жизни». «Ага», — подумал Уздечкин. «Ну нет, тут не подкопаешься». «Мы занимаемся юнгородком», — сказал он. «У нас есть акт обследования комиссии, который мы на днях будем обсуждать». «Обсуждать!» — обрушился на него Листопад. «Что вы, черт вас побери, будете обсуждать? Степень активности членов комиссии? Или каким цветом крышу красить? Там же все отсырело, ребята пропадают от сырости. Мусор, грязь. У правхоза вот такая морда, дрыхнет должно быть по целым дням. Вы раковину видели, водопроводную, над которой они умываются? Трубы забиты, до края грязная вода стоит. Это он, чтобы умыться, должен сначала всю эту мерзость вычерпать оттуда. Это жилье? Вас бы поселить в таком жилье, товарищ председатель завкома. Тогда бы вы занимались не престижем своим, не склоками, а занимались бы тем, чем нужно, чего ждут от вас рабочие. Вы публично в грудь себя кулаками колотите, кричите, что я вас подменяю, что я вам не даю вашу марку ставить на всем, что на заводе делается. А на поверку выходит, что если я лично не влезу в самое вот такое малюсенькое дело, то оно с места не двинется. Черт бы вас побрал, кто этой раковиной должен заниматься, я или вы? Я вас спрашиваю, я или вы? Мы не перестаем заниматься бытом. «Со страшной выдержкой», — сказал Уздечкин. «Весь наш жилищный фонд требует ремонта, а не только юнгородок. Мы отремонтировали 3 квартиры для семей фронтовиков. У нас 20 семей остро нуждающихся. В конце концов, не может завком охватить все сразу?» «А, не может охватить, так уходите, уступите место тем, которые могут». Уздечкин презрительно смотрел в сторону. Настоящее, непритворное спокойствие вдруг овладело им. Вот куда клонит директор, чтобы Уздечкин ушел с поста.